Глава 24. «Ты знаешь, почему нашу секту назвали именно так?» «Я догадываюсь». «Ха-ха-ха-ха!» Патриарх показал на лице очень гордую улыбку. «В недрах этой секты запечатан дух», — сказал он. «Очень древний и могущественный. Ты наверняка заметил, что внутри твоего дома есть зона для духовной практики, и энергия там необычайно сильная. Вся эта энергия идет от него. Но это далеко не предел, что этот монстр может себе позволить. Он накапливает в себе силы, стараясь восстановиться, а мы ему в этом очень мешаем. Так что эта энергия скапливается вокруг него духовным озером. Именно туда мы сейчас идем», — рассказывал он, приблизившись к дверям и положив на них руки. Печати на каменных створках вновь пришли в движение, и последняя преграда открылась, пропуская этих двоих вперед, открывая вид на просторный каменный зал. Высокие колонны по обе стороны от прохода подпирали его свод, и множество камней на стенах освещали это место словно святилище. В самом центре этого зала стоял постамент, вокруг которого даже муха не смогла бы пролететь. Такое огромное количество защитных и поддерживающих массивов там было построено. Десятки различных духовных техник были задействованы только, чтобы обеспечить работу всей системы, питающейся от большого, размером с бочку духовного камня. Фиолетовый сгусток чистой силы лежал на этом постаменте, окруженный массивами, а вокруг него не было абсолютно ничего. Просто выжженное поле. Было видно, что в этом месте когда-то росла даже трава. Для силы этого камня подобная, просто небольшая мелочь. Но сейчас эта трава увяла и лежала на земле почти разложившимися в труху побегами. Небольшое русло так называемого озера просто пересохло, и в этом месте энергии было меньше, чем в коридоре за спиной. «Что?» — задохнулся патриарх, неосознанно схватившись за створки двери, не сдерживая силу. Распахнул их в стороны и вбежал внутрь, осматриваясь по сторонам, и на его лице застыл ужас, шок, непонимание. «Что случилось?» — спросил он, абсолютно ничего не понимая. «Что стряслось?» Шагнув вперед, Азар наступил на рыхлый каменный пол и ощутил, что в этой комнате в самом деле не было никакой жизни. Никаких насекомых он не видел, никаких растений или корешков. Никакой жизни вообще. Энергии в воздухе почти не было, и ни о каком озере тут не могло идти и речи. «Кто это сделал?» — заревел патриарх. «Что тут, черт возьми, произошло?» Неотрывно смотря на кристалл, Азар только сейчас смог как следует его рассмотреть и чувствовал, как тот трепещет от его присутствия. Будь у того возможность говорить, он бы орал как ненормальный. Будь у него ноги, он бы тут же бросился бежать. «Мастер», — сказал он, повернувшись к шокированному патриарху, — «возможно ли, что энергия в этом камне просто истощилась?» «Абсурд!» — тут же покачал головой тот. «Это не просто камень какого-то зверька. У него есть сознание, и он все еще жив. Пока он жив, он будет накапливать ее в себе и никогда не иссохнет». «Тогда?» — спросил Азар непонимающим тоном. «Выглядит так», — сказал его мастер, — «словно что-то еще более страшное отгрызло от него целый кусок», — закончил он, даже слегка вздрогнув. «Что-то или кто-то?» «Человек?» — спросил Азар, и тот тут же покачал головой. «Это невозможно!» — твердо заявил он. Подняв голову, патриарх посмотрел на духовный камень с очень сложным взглядом. «Это существо было духовным зверем седьмого ранга. А еще раньше, до этого, духом одного очень могучего человека, который достиг ступени физического бедствия». Примечание. Ступень номер 7. Конец примечания. А подождав еще пару мгновений, перевел взгляд на своего ученика. «Даже ступени духовного воплощения невероятно сложно достичь». Примечание. Ступень номер 4. Конец примечания. «Человек такого уровня вполне может организовать собственную силу и быть правителем в определенной области. Но это не конец практики. За 4 духовными уровнями идет 4 уровня физических. Уровня, на которых твой дух перестает быть просто энергией, скрытой внутри тебя. Он начинает влиять и на тебя, и на мир вокруг». Вновь переведя взгляд на кристалл, патриарх сделал грустный вздох. «Когда-то давно человек такого уровня умер, и его дух обратился в духовного зверя после смерти хозяина. Тогда же мой далекий предок тоже находился на похожем уровне. Он смог не только победить его, но и сковать камень духовными оковами. Такой, как я, не может создавать духовные массивы, ведь энергия моего духа еще не проявляется в физическом мире и не может существовать без моей постоянной поддержки. Только на уровне физического ощущения это становится возможно». Примечание. Уровень номер 5. Конец примечания. С небольшой усмешкой он посмотрел на Азара и добавил. «Думаешь, человек может поглотить такой камень, как этот? Мечтай. Даже в крохотном камне энергия будет грязная и дикая. Тебе придется очень пострадать, чтобы ее извлечь и превратить в свою собственную. А эта тварь перед тобой даже после стольких лет еще сохранила разум. Попытаешься ее поглотить...» «Нет», — запнулся он, — «попытаешься хотя бы ее коснуться, и она поглотит твою душу, высосет из тела и проглотит без остатка. Это ты станешь ее энергией, а не наоборот». С очень серьезным лицом патриарх покачал головой, думая о чем-то очень тяжелом. «Сейчас мы слабая секта. Как бы мы могли сохранить такую реликвию, если бы ее можно было бы так просто поглотить? Как только кто-то из могущественных сил узнал бы об этом, то нас бы тут же уничтожили. Но правда в том, что огромное количество массивов над камнем очищает его энергию, позволяет ученикам тренироваться с ее помощью, и это уже максимум, что можно из этого камня выжать. У других сект есть похожие места и техники, и во многом они даже лучше, чем наши». Другим силам просто нет смысла тратить ресурсы на войну с нами ради камня, который они не смогут в должной степени использовать. В случае такой войны полученная ими выгода очень вряд ли покроет все понесенные затраты. «Тогда что вы об этом думаете?» — осторожно спросил Азар. «Энергия куда-то ушла», — серьезно сказал тот. «Нужно найти куда. Перевернуть всю гору, если потребуется». «С завтрашнего дня начнем проводить расследование», а затем повернулся, направляясь к выходу. «Пойдем. Скажем другим, что поход к Духовному озеру в этом году отменяется. Прошу тебя оставить в тайне то, что тут сегодня произошло». «Хорошо», — кивнул он, слегка сжав кулаки и опустив голову. «Я понял».